Еще в ноябре 1925 года, когда в журнале «Экономическая жизнь Дальнего Востока» появилась статья Арсеньева «Пути от Хабаровска на Советскую гавань», стало ясно, что новая экспедиция по этому маршруту неизбежна. Статья вызвала большой интерес у председателя Дальревкома Гамарника. Выступая на 7-й дальневосточной конференции РКПБ 19 ноября, он заявил: «Край надо изучить, устроить, использовать его естественные богатства. Следующий вопрос – это наши пути сообщения. Здесь мы предполагаем капитальные работы. В перспективе, в течение 10 лет, стоит вопрос об открытии выхода Амурскому лесу, Амурскому хлебу. Нужно создать кратчайший выход к морю, и этот выход намечается через Хабаровск, Советскую гавань». Читая речь председателя Дальревкома, Владимир Клавдиевич мог только грустно улыбнуться, вспоминая свои опасения 13-летней давности. Тогда, в 1912 году, его страшила возможность стремительного продвижения вражеского десанта к Хабаровску именно по железной дороге. Такая экспедиция была предпринята Арсеньевым с 1 июня по 1 октября 1927 года. В составе ее работали два отряда, один во главе с Савичем, другой под началом самого путешественника. Предполагаемый маршрут частично совпадал с маршрутами юбилейной экспедиции 1908-10 годов. И Владимир Клавдиевич хорошо представлял себе, что его ждет в верховьях буйных горных рек и на перевалах через Сихоте-Олень. После нескольких дней пребывания в Севгаване отряд поднялся на Улимагдах по реке Хади до Медвежьего Ключа, потом спустился к устью реки Туто и пошел вверх по ней до местности Элангса. Здесь Арсеньев и его спутники оставили лодки и дальше шли по реке Нунгини с котомками за спиной. Сопровождали Владимира Клавдиевича студент Кабанов, будущий его биограф, сотрудник Хабаровского краеведческого музея Кардаков, орочи Прокопий Хутунка, Федор Мулинка, Александр Намука, удыгеец Сунцай Гианка и еще несколько аборигенов, троих из которых он вернул с реки Туто, а еще двое позднее сопровождали студента при спуске по реке Копи. Преодолев перевал, утомительный, спутники спустились в долину реки Иоли, впадающей в Копи, и пошли вниз по течению. Решено было срубить тополь где-нибудь в подходящем месте, выдолбить из него лодку и дальше продолжить путь по воде. Несколько дней продолжалось плавание по реке Иоли, о которой среди орочей ходила недобрая слава. Лишь 8 июля удалось достичь реки Копи, где у скал Амако-Мамача находилась питательная база отряда. Здесь немного позднее произошла встреча Арсеньева с орочем Савушкой Бизанка, его приятелем с 1908 года. Следопыт согласился проводить отряд до Сихоте-Алиня. От скал Амака-Мамача решено было подниматься вверх по реке Копи до устья реки Икту, а затем плыть дальше в верховья последней. Через несколько дней пришлось бросить лодки и дальше нести грузы на себе. 23 июля Арсеньев расстался с Кабановым и Савушкой Бизанка, которые вместе с двумя орочами сплыли вниз по Иту и Копи к морю. Дальше путь отряда пролегал через перевал Русского географического общества, открытый Арсеньевым 28 марта 1909 года. Здесь, чуть пониже старой памятной доски, путешественник прибил новую с надписью, зафиксировавшей имена его новых спутников. После нескольких дней ненастья решено было изготовить лодки и спускаться вниз по реке Дынми, притоку Анюя. Коварная, капризная река уготовила немало сюрпризов путешественникам, но тем не менее они благополучно достигли Анюя. Как и в далеком 1908 году и совсем недавно, в 1926 году, Анюй снова очаровал Арсеньева. Словно предчувствуя, что это его последняя встреча с величественной и непокорной рекой, он не спешил плыть дальше. За годы, прошедшие после юбилейной экспедиции, многое изменилось. Переменили свой нрав реки, как тот же Анюй, при впадении в него Дынми, кое-где выгорели леса. В природе катаклизмы, оказывается, происходят еще чаще, чем в обществе. Владимир Клавдиевич отдыхал душой среди скалистых берегов девственной тайги, пенящихся анюйских порогов. Вековая тишина царила над рекой, по которой плыли лодки, и ему казалось, что это и есть вечность. Но Анюй, приласкав путешественника и его спутников, вдруг явил свой нрав, наслав наводнение, бурю и затяжные дожди, и задержав отряд на 2,5 недели у адыгейца Инси Амулинки, дом которого стоял на высоком правом берегу Анюя, посередине между устьем реки Тормасунь и местностью Кандахэ. Но стихия, наконец, жалилась над путешественниками, и они благополучно всплыли до горы Ханко. Отсюда Владимир Клавдиевич решил пройти к реке Пехце вдоль западного склона Хорского хребта. Отряд вышел в путь налегке, и над людьми сомкнул свой полог великий лес, не знавший ни пилы, ни лесоруба, ни таежных пожаров. Снова и снова вспоминал Арсеньев свое предложение о создании Анюйского заповедника, так и оставшееся безответным, и удрученно вздыхал. Недостаток продовольствия вынудил Владимира Клавдиевича свернуть на реку Мади и по ней, на купленных у нанайцев лодках, сплыть в низовья Анюя. Дальше было плавание через озеро Гасси. Здесь, на берегу озерной протоки, Арсеньев узнал от Гольдов о неудаче, постигшей отряд Савича на реке Пехце. Хорошо хоть обошлось без жертв. И хотя начальника экспедиции мучили сомнения, сумел ли профессор подготовить питательные базы, он решил подниматься вверх по Пехце, а оттуда перебраться в бассейны рек Мухена и Непту, где и завершить исследование. К счастью, удалось найти не только питательные базы, но и часть имущества отряда Савича, пропавшего во время аварии на Порожистой реке. 2 сентября отряд преодолел Хорский перевал и вышел к устью реки Сара, притока Хора, оттуда перебрался в истоки Мухена. Выдолбив лодки из кедра, путешественники сплыли вниз по реке Нефихце и через 3 дня были на реке Мухене, притоке Непту. Спустившись еще ниже, отряд поднялся по Непту до правого ее притока Бяксара, где оставил лодки и налегке двинулся по болотам в сторону Хабаровска.